Глава 26. Сидя на скамейке напротив городской больницы, Беккер думал о том, что делать дальше. Звонки в агентство услуг сопровождения ничего не дали. Командир, недовольный необходимостью говорить по линии, незащищенной от прослушивания, попросил Дэвида не звонить, пока кольцо не окажется в его руках. Он решил было обратиться в полицию, может быть, у них есть данные о рыжеволосых проститутках, но Стратмор на этот счет выразился недвусмысленно: «Вы должны оставаться невидимым, никто не должен знать о существовании кольца». «Может быть, стоит побродить по Триане, кварталу развлечений, и поискать там эту рыжую девицу? Или же обойти все рестораны, вдруг этот тучный немец окажется там? Но и то, и другое вряд ли к чему-то приведет». В его мозгу все время прокручивались слова Стратмора: «Обнаружение этого кольца – вопрос национальной безопасности». Внутренний голос подсказывал Беккеру, что он что-то упустил, нечто очень важное, но он никак не мог сообразить, что именно. «Я преподаватель, а не тайный агент, черт возьми!» И тут же он понял, почему все-таки Стратмор не послал в Севилью профессионала. Беккер встал и бесцельно побрел по Кале де Лисиас, раздумывая на ходу, чтобы предпринять. Мощенный брусчаткой тротуар под ногами постепенно сливался в одну темную гладкую полосу. Быстро опускалась ночь. Капля росы. Что-то в этом абсурдном имени тревожно сверлило его мозг. Капля росы. Он слышал приятный голос сеньора Ролдена из агентства сопровождения Белена. «У нас только две рыжеволосые. Две рыжеволосые. Имакулада и Росио. Росио. Росио». Беккер остановился как вкопанный. «А еще считаюсь лингвистом». Он не мог понять, как до него не дошло сразу. «Росио – одно из самых популярных женских имен в Испании. В нем заключено все, что ассоциируется с представлением о молодой католичке. Чистота, невинность, природная красота. Чистота заключена в буквальном значении имени – капля росы». В ушах зазвучал голос старого канадца. «Капля росы». Очевидно, она перевела свое имя на единственный язык, равнодоступный ей и ее клиенту, английский. Возбужденный Беккер ускорил шаги в поисках телефона. По другой стороне улицы, оставаясь невидимым, шел человек в очках в тонкой металлической оправе.